Секция 4 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Потаповна. Вере Томилиной. Вот уже пятая неделя, как на кухне происходит что-то особенное. Кастрюли не чистятся. Сор лежит в углу за печкой и не выметается. В дверь с черной лестницы часто просовываются бабьи носы. Иногда по два и даже по три носа разом и таинственно шепчутся. Нетревожимые мокрой шваброй тараканы собираются густой толпой около крана и озабоченно шевелят усами. Старая лиловая собака, видавшая лучшие дни и сосланная на кухню за старость и уродство, печально свесила правое ухо и так и не поднимает его, потому что всем своим собачьим существом предчувствует великие события. А события действительно надвигаются. Властительница всех этих кастрюль и сора, и тараканов, кухарка Потаповна, собралась замуж. Об этом ясно свидетельствуют несходящая со стола наливка и нарезанный ломтиками соленый огурец. А вечером приходит он, жених. Он седой, с плутоватыми глазками и таким красным носом, какой бывает только у человека, хватившего с мороза горячего чаю, и то лишь в первые 5 минут. Потаповна к приходу жениха не наряжается, потому что свадьба – дело серьезное, и кокетство тут не к месту. Она человек опытный, знает, что когда нужно. Ей самой давно 6-й десяток. Даже видеть стало плохо, так что приходится носить очки, которые она не без шика подвязывает розовой тесемкой от старого барынина корсета. Голова у нее круглая, как качан, а сзади, в самом центре затылка, торчит седая косичка, будто сухой арбузный хвостик. Потаповна – девица, но не без воспоминаний. Одно воспоминание живет у сестры в деревне, другое учится у модистки. А над плитой висит старая солдатская фуражка, лет 5 назад украшавшая безбровую солдатскую харю. И еще недавно, глядя на эту фуражку, вдохновлялась Потаповна и рубила котлеты с настоящим темпераментом. Теперь не то. Теперь брак, венец, любовь прочная, законная и признанная до гроба. Вечер. Посуда убрана кое-как с грехом пополам. На столе самовар, наливка и огурец. Лиловая собака тихо шевелит опущенным ухом, предчувствует события. Влюбленные воркуют. «А я барыне говорю», — рассказывает Потаповна. «Подарите вы мне, барыня, к свадьбе-то грепелевое платье». «Ладно», — говорит, — «подарю. Барыня-то добрая». «Платье», — шевелит жених мохнатыми бровями. «Платье что? Много ли с платья корысти? Лучше бы деньгами дала. А платье тоже, говорят, может и из моды выйти». «Ну, это тоже какой попадется. Вот была у меня муровая юбка. 8 лет носила, и хоть бы что. Ни моли ее не брала, ни что. Чем больше ношу, тем больше блестит. Маньке отдала донашивать. А она так из моды и не вышла». «Капитал лучше. Ежели у хороших господ жить, много можно отложить на книжку, а? Так я говорю, Авдотья Потаповна, али нет?» «Скупить, конечно, можно. А только что в этом хорошего? Копишь-копишь, выйдешь замуж, помрешь. Все, мужу в лапы. Тоже и об этом подумать надо». «Это вы-то помрете, Авдотья Потаповна, грех вам говорить. Да вы всякого быка переживете, не то что мужа. Он, личность-то у вас какая красная, рожа то есть». «От печки красная. Жаришь-жаришь, ну и воспалишься. А внутри у меня никакой нет плотности». Жених смотрит на нее несколько минут пристально. «Болезни какие у вас были?» «Болезни? Каких у меня только не бывало, спроси, под ложечкой резь, как поем капусты, так и...» «Ну, это что за болезнь? Это каждый может налопаться?» «Зубы болели, у всех выболели, глаза плохи стали, ноги гудут, нашел тоже здоровую». Жених улыбнулся светлой улыбкой, но улыбка быстро погасла, и он вздохнул. «Ну, с этим тоже не помирают. Битая посуда 2 века живет. Вот у меня, можно сказать, здоровье подорвано. 20 лет на сукционе служу. Служба тяжелая. И нашел тоже сравнить. У меня здоровье-то женское. Разве может у вас быть такая слабость, как у меня, девицы? У меня одних ребят 5 штук было, вот и считай. Дети здоровью вредят». «Ой, как важность, дети. У меня у самого в прошлом году ребенок был. Помер только скоро. От прачки, от Марьи». «Ребенок?» — выпучила глаза Потаповна. Лиловый пес тоже встрепенулся и вскинул ухо. «Нечто в вашем возрасте это полагается?» Щеки у Потаповны вдруг отвисли и задрожали. «Туды же! Стариком себя называет, в женихи лезет. Коли у вас в прошлом году были дети, так вы и через 10 лет не помрете. Разве я столько протяну, какая мне от вас польза? Лысому бесу, прости Господи, от вас польза будет, я мой завещание делайте». Она вдруг схватила наливку и сунула в шкаф. Жених, несколько сконфуженный, чесал бороду крючковатым пальцем. «А мне как бы-то и собираться пора, не то дворник калитку запрет». Потаповна яростно терла стол мочалкой, как бы давая понять, что с поэзией любви на сегодняшний день покончено, и суровый разум вступил в свои права. «А который же час? Может, взгляните, а?» Потаповна на минутку приостановилась и сказала задумчиво. «Все-таки же и вам 7-й десяток, как ни верти». И пошла в комнату взглянуть на часы. Оставшись один, жених пощупал ватное одеяло на постели, потыкал кулаком в подушки. Вернулась Потаповна. «Длинная-то стрелка и на 8. «А короткая?» «Короткую-то еще не поспел посмотреть. Вот пойду уже у самовар убирать, так и посмотрю. Не все за раз». Жених не поспорил. «Ну, ладно. Счастливо оставаться. Завтра опять зайдем». В дверях он обернулся и спросил, глядя в сторону. «А постель у вас своя? Подушки-то перовые, али пуховые?» Потаповна заперла за ним дверь на крюк, села и пригорюнилась. «Не помрет он, старый черт, ни за что не помрет. Переживет он меня, окаянный, заберет мою всю худобишку». Посмотрела на печального лилового пса, на притихших тараканов, тихо, но сосредоточенно шевеливших длинными усами, и почувствовала, как тоскливо засосало у нее под ложечкой. «Будто от капусты!» Она горько покачала головой. «Ни за что он не помрет! Вот тебе и радость! Вот тебе и свадьба!» Конец 4-й секции.